день женщина-клоун выдает номер новый, нос поролон, красные щеки, шаг кособокий. Женщина-клоун, мир ее полон маленьких радостей, каверзных гадостей, лампы, гирлянды, шары, светофоры, милые пони, острые шпоры. В карманах пончиков мятых бумажки, кляксы чернильные на промокашку, капают слезы, сердце разбито воздушным гимнастом, крутящим кульбиты. Женщина-клоун, мир ее полон пузырей мыльных, нарядов пыльных, капают слезы, сердце разбито воздушным гимнастом, крутящим кульбиты. Крутит под куполом сальто-мортали, не замечает ее печали, нос поролон, красные щеки, шаг кособокий. Тихо хочет.